Naptakanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Karubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatyare Shatarine Этот замечательный храм построен на месте явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. И Мурти Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады стоит как раз в том самом месте, где он родился. До сих пор осталась каменная кладка, кирпичная кладка стены того дома, в котором он родился, справа от нас. Так что можно подойти к ней и зарядиться трансцендентной энергией. Это дом, где жил Бхактивинода Такур, когда он был здесь судьей в Пури, и когда он возглавлял здесь служение в храме Джаганнатха Пури. Бхактисиддханта Сарасвати Такур пришел на эту землю с особой миссией, и он исполнил эту удивительную миссию. Здесь, в этом храме, мы видим мурти четырех ачарьев, ачарьев четырех сампрадай. Как мы уже рассказывали, в Падма-Пуране есть предсказание о том, что здесь, в Пурушоттама-Кшетре, в Джаганнатха-Пури, родится великий ачарья. Этот великий ачарья объединит учение четырех сампрадай и выведет его за пределы Индии. Именно Бхактисиддханта Сарасвати начал эту работу проповеди за пределами Индии, за пределами Бхарата-Варши. Чайтанья Махапрабху пришел сюда, чтобы освободить все падшие души. Но он оставил что-то для нас с вами. Он сам не выходил за пределы Бхарата-Варши. Он просто сказал, что мы должны делать. И он же сказал это предсказание. «Притхивите ачияте нагараде грам сарватра прачара хойба мора нам». «Имя мое будет петься во всех городах и деревнях на всей поверхности земного шара». Все люди всего мира будут знать о Чайтанье. Но кто знал о Господе Чайтанье, за исключением горских людей здесь, в Бхарата-Варше? Может быть, в Джаганнатха-Пури о нем помнили, может быть, в Навадвипе, может быть, во Вриндаване. Уже в Дели, какие-нибудь несколько лет тому назад, несколько десятков лет тому назад, практически никто не знал об этом. И если бы не Бхактисиддханта Сарасвати, и не его горячее желание, и не его миссия, то мы бы тоже никогда не узнали о Господе Чайтанье, что Господь Чайтанья приходил в храм, и он падал на землю, и у него изо рта текла слюна, и слезы лились у него из глаз, и волосы у него стояли дыбом. Она говорит, ну, любой врач может понять, какая у него болезнь. Симптомы ясны, диагноз ясен. Люди, может быть, даже и приходили сюда, но они не могли понять, кто такой Господь Чайтанья, если бы не Бхактисиддханта Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати пришел для того, чтобы дать возможность каждому понять самую сокровенную истину Вед. И он сделал это, удивительным совершенно образом. Недавно он сделал это через своего ученика, через Шрилу Прабхупаду. Он вложил это желание во многих своих учеников, но прежде всего в Шрилу Прабхупаду. В сущности, один из учеников Бхактисиддханта Сарасвати в какой-то момент сказал, что единственный, кто получил милость Бхактисиддханта Сарасвати, был Бхактивиданта Свами. Потому что он единственный, кто смог исполнить его миссию, кто смог понять это сокровенное желание Бхактисиддханты Сарасвати, кто смог вложить этот удивительный дух проповеди в сердца своих последователей. Недавно в Удипи, Удипи это штаб-квартира Мадхава Сампрадаи, собирались все как бы основные фигуры Мадхава Сампрадаи, все великие пандиты, ученые, саньяси. И это была большая конференция, и возглавлял ее нынешний ачарья Мадхава Сампрадаи в Удипи. И они все обсуждали очень много различных вопросов теологических, и в том числе вопрос о том, кто же может распространить Кришну Бхакти. И они единодушно пришли к единодушному выводу и выпустили резолюцию. ИСККОН – единственная организация, которая может распространить Кришну Бхакти по всему миру. Они сказали, что наша миссия заключается только в том, чтобы помогать ИСККОН. Это наша скромная миссия. Они сказали, что сейчас в ИСККОНе сложности, сложный период, поэтому мы должны помочь им, чем мы можем, потому что мы сами не способны на это. У нас нет возможности для этого, но ИСККОН может это сделать. Это вполне беспристрастное свидетельство Мадхва Сампрадай, людей из Мадхва Сампрадай. Бхактисиддханта Сарасвати пришел сюда для того, чтобы эту миссию исполнить. Бхактивинода Такур просил Господа Вишну, чтобы он послал ему преемника, чтобы кто-то мог продолжать его миссию. И он молил о луче Вишну. Этот луч Вишну пришел сюда в облике Бхактисиддханта Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати в своей вечной форме в духовном мире – это Наяна Манджари. И своей вечной форме Наяна Манджари Бхактисиддханта Сарасвати всегда помогает Камала Манджари. А Камала Манджари – это Бхактивинода Такур. Эти две Манджари, они служат Господу вместе. И Бхактивинода Такур призвал, притянул сюда Бхактисиддханту Сарасвати. Когда Бхактисиддханта Сарасвати явился в этот мир, все увидели, что пришел Махапуруша. В Самудрика Шастре, это особая шастра, которая описывает физиогномику, различные внешние признаки, описываются признаки Махапуруши. Там говорится, что у Махапуруши должно быть 5 больших органов, 3 глубоких, 5 розовых, ну и так далее. Я не помню все. 5 мягких, вот мягкие волосы, большие колени, большой нос и глубокий голос. Глубокий ум, розовые стопы, розовые ладони, розовые губы и так далее. Все эти признаки описаны в Самудрика Шастре. И когда Бхактисиддханта Сарасвати явился, то все эти признаки, все 32 признака, 32 лакшана Махапуруши были на его теле. И Бхактивинода Такур очень обрадовался этому. Через 5 дней будет явление Бхактисиддханта Сарасвати. Да, вам очень повезло, вы сможете прийти сюда, в этот храм, и поклониться Бхактисиддханте Сарасвати в день его явления. Можно договориться здесь. Тут, в принципе, они достаточно дружелюбно относятся. В 95-м году здесь пировали. Вот можно договориться с ним о том, чтобы тут сюда прийти в этот день. Но Бхактисиддханта Сарасвати был удивительным человеком. Он родился в феврале, а через 6 месяцев была Радхаятра. И мы все знаем эту историю, когда карета с Господом Джаганнатхой проходила. Сначала во время Радхаятры, во время парада Радхаятры идет карета Баларамы, за ним следует карета Субхадры, и карета Баларамы и Субхадры прошествовали мимо, а карета Джаганнатха остановилась прямо около этого места. Колесница Джаганнатха остановилась и стала как вкопанная. Иногда Джаганнат останавливается, когда он не хочет двигаться. И что бы люди ни делали, они не могут сдвинуть с места. Эта колесница весит 65 тонн. И в принципе, от того, что кто-то там ее тянет, она может и не покатиться вполне. Говорится, что когда Господь Чайтанья, во время Господа Чайтанья, когда он участвовал в параде Радхаятры, тоже колесница остановилась. И слоны пытались ее сдвинуть с места, люди пытались сдвинуть ее с места, ничего не получилось. Потом пришла группа киртаны с Господом Чайтанья, они чуть-чуть потянули за веревки, и колесница поехала сама. Более того, говорится, что даже они не тянули ее, она сама катилась. Точно так же тут, во время этого парада Радхаятры, когда родился Бхактисиддханта Сарасвати, колесница остановилась как вкопанная. И 3 дня она стояла тут. 3 дня она не хотела сдвинуться. До тех пор, пока мать Бхактисиддханты Сарасвати не вынесла 6-месячного Бхактисидданту, которого назвали Бимала Прасад. Бимала Прасад – это значит Прасад богини Бималы. Его назвали в честь Махапрасада, который мы ели вчера. Пока она не вынесла этого 6-месячного младенца отсюда и не положила его на колесницу Джаганнатхи, не поднесла его к лотосным стопам Джаганнатхи. И этот Бхактисиддханта Сарасвати в возрасте 6 месяцев, он подполз к этим лотосным стопам, дотронулся до них, и в этот момент гирлянда с Джаганнатхи упала на него. И все сразу поняли, Джаганнатх благословил его на эту миссию. Когда он родился, то пуповина была захлестнута вокруг его тела, как браманский шнур. И след от этой пуповины остался у него на всю жизнь. След вот этого вот браманского шнура был на его теле. Так что Бхактисиддханта Сарасвати был удивительной совершенной личностью. И он научил людей, каким образом каждый человек, независимо от своего происхождения, независимо от рождения, может постичь самую высшую и глубинную суть вед. Как каждый человек на земле сможет постичь то, что принес Господь Чайтанья. Для этого нужно делать только три вещи. Для этого нужно громко повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И для этого нужно служить. Сам Бхактисиддханта Сарасвати был кладезем учености. Его знания были абсолютно бесконечны. Он мог цитировать без конца, он мог говорить без конца. У него была фотографическая память. Все то, что он прочитывал, он запоминал сразу же. Он выучил английский язык за 16 дней. Он заперся в библиотеке. В течение 2 недель он сидел в библиотеке. До этого он не говорил ни слова по-английски. После этого он вышел и стал говорить на таком английском, который англичане не понимают. На английском 17 века. Там. Классическом английском, и до сих пор его книги требуют перевода с английского на английский, на современный английский. Когда он говорил, мало кто его мог понять, потому что он изъяснялся очень ученым языком, и переводить его книги тоже очень-очень трудно, потому что то, как он выражался, так как он изъяснял свои мысли, это очень трудно понять. И многие люди пытались бросить ему вызов. Многие люди пытались посмотреть, насколько он хорошо знает Священное Писание. И однажды в Калькутте, нет, в Бенаресе, извиняюсь, Бенарес – это место учености, это штаб-квартира всех пандитов, которые только могут быть, все майавади собираются там, в Бенаресе. И 15 профессоров Бенаресского университета, 15 самых больших знатоков санскрита и Священных Писаний, они сговорились вместе. Они решили прийти и задать Бхактисиддханте Сарасвати такие вопросы, чтобы он не смог ответить, чтобы его публично опозорить. Так, и они долго-долго готовили все эти вопросы, все разбирали. А потом они пришли к Бхактисиддханте Сарасвати, и Бхактисиддханте Сарасвати сказал: «Я отвечу на все ваши вопросы, я готов это сделать. Но сначала с одним условием: вы должны в течение часа сидеть, не шелохнувшись и не открывая рта, и просто слушать меня. Просто в течение часа сидеть и слушать». Они согласились на это, и Бхактисиддханта Сарасвати стал говорить. Он проговорил 2 часа. И он объяснил им всю философию от А до Я. И когда он закончил свою лекцию, он сказал: «Есть ли у вас какие-то вопросы?» Они сказали: «Никаких вопросов у нас больше нет. Спасибо большое. Мы пошли». И он, более того, он показал то, каким образом человек может обрести это знание. Однажды также к нему пришел один профессор, знаток санскрита и знаток Веданта Сутры. Он искренне хотел понять что-то, ему было неясно какие-то моменты Веданта Сутры. Он попросил его даршина. Стал просить у Бхактисиддханты Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати сказал: «Хорошо, я поговорю с тобой, отвечу на твои вопросы. Но сначала, может быть, ты спросишь там у пуджари моей, там пуджари сидят, может, они, я сейчас немножко занят, все равно, в любом случае, ты сначала с моими пуджари поговори». Он говорит: «Какие там пуджари? Я знаю ваших пуджари, они там млечхи, яваны всякие, там, не знаю кто. Я с вами хочу поговорить, у меня очень сложный вопрос». Он говорит: «Ну, я отвечу, хорошо, я поговорю с тобой, но сначала ты все-таки на всякий случай у них узнай». Он пошел туда и очень смиренно, он очень смиренный был человек, очень смиренно обратился к ним и сказал: «Дорогие вот пуджари, там, меня ваш гуру Мухарадж послал вопросы вам задать». Он говорит: «Ты знаешь, нам некогда сейчас, мы тут вот чистим утварь для божеств, моем. Ты, можешь сядешь с нами, помоешь, потом мы с тобой поговорим». Он стал очень смиренно, сел и стал чистить, мыл. Потом помыл сейчас... попрощался с ними, пошел к Бхактисиддханте Сарасвати и тоже стал с ним прощаться. Он говорит: «Как же, куда же ты уходишь, а вопросы твои?» Он говорит: «Да какие вопросы? Я и так все понял, я сам все понял. Пока я чистил эти утварь, это все. Все ответы сами пришли ко мне в голову. И ничего другого больше не нужно было. И действительно мы можем увидеть, что иногда преданные, многие ученые, востоковеды, индологи изучают шастры, изучают Бхагавадгиту, и очень долго изучают это, и они посвящают этому всю свою жизнь. Но тем не менее они не понимают каких-то элементарных вещей. Как я разговаривал с одним тоже профессором, мы с Мадан Моханом в свое время ходили к нему, этот профессор, профессор математики Ленинградского университета, он коллекционер Бхагавадгиты. Он собирает все издания Бхагавадгиты, все, что только можно. Все издания у него есть, он прочитал. И когда мы с ним стали разговаривать, первое, что он у меня спросил, откуда ваш Прабхупада взял сознание Кришны? В Бхагавадгите о сознании Кришны ни слова нет. Я говорю, Господи Боже мой, о чем же там тогда еще говорится, если не о сознании Кришны? Там в каждом стихе Кришна говорит «Манманабава, Манбхакто», или там «Думай обо мне и сражайся со своим умом и разумом, поглощенным во мне». Вот оно сознание Кришны. Но люди читают этого и не могут понять. И в то же время преданный, он может очень простым служением заниматься, и тем не менее он понимает суть всего этого. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати пришел, и он дал эту миссию. И это то, что воспринял самым удивительным образом Шрила Прабхупада. Потому что есть множество проповедников. Есть замечательные проповедники в Гаудии Матхе, последователи Бхактисиддханты Сарасвати. И многие преданные из Искона, они приходят, и потом, разочаровавшись, уходят куда-то, ищут истину в Гаудии Матхе. Но в Гаудии Матхе сейчас человек не может получить миссию, он не может получить служение. Чем уникален Искон? Искон можно сколько угодно ругать. Организация плохая, такие, сякие, непонятно кто, непонятно что. Искон дает людям служение. Это то, о чем мы говорили вам в храме, перед храмом Джаганатха с вами. Суть в том, чтобы так или иначе энергия человека была непосредственно связана со служением Господу. Чтобы человек служил Господу и таким образом занимал, использовал свою энергию. И все великие ачарьи прошлого, все великие проповедники, все великие святые, они устанавливали эту миссию, они занимали людей, занимали энергию людей в служении. Это то, что сделал Шрила Прабхупада, и то, на что не способен никто другой. Шрила Прабхупада установил эту миссию, и эта миссия может, по крайней мере, теоретически, бесконечное количество людей занять служение. Это то, как мы должны понимать суть того, что мы делаем. А суть Искон в том, чтобы собирать людей вместе, чтобы давать людям возможность слушать о Кришне, Кришна Катху, и чтобы давать людям возможность служить Кришне. Это то, что может сделать Искон, это то, что не может сделать никто другой. А преданные уходят в какой-нибудь Гаудии Мат, и они слушают о Кришне, они слушают Кришна Катху. Но помимо Кришны Катхи, Гаудии Мат, к сожалению, не может дать людям служение. Тогда как Искон может дать людям служение, и в этом величие того, что сделал Шрила Прабхупада. Мы должны понять, кто такой Шрила Прабхупада, кто такой Бхактисиддханта Сарасвати. Они недаром пришли сюда. Они пришли с определенной миссией и держаться их пути, никуда не сходить. И если мы будем держаться их пути, если так или иначе мы будем держаться за их лотосные стопы, то все будет нормально. Если мы оставим их лотосные стопы, мы будем блуждать из одного матха в другой мат. Тут вот много этих людей блуждает непонятно куда. Будем плавать по поверхности этого океана Майи, то тонуть, то подниматься на поверхность, то опять тонуть. И никуда мы не выйдем. А Шрила Прабхупада дал нам миссию, дал нам служение, следуя по стопам Бхактисиддханты Сарасвати. И здесь, в этом месте, мы можем еще раз помолить, попросить Бхактисиддханту Сарасвати, чтобы он дал нам вот эту вот милость, милость служения Кришне, чтобы мы никогда не оставляли его, чтобы мы всегда сохранили в себе вот это вот семя служения, семя вкуса, которое есть. Иначе очень легко заблудиться и потеряться в этом лесу материального мира. Поэтому давайте еще несколько минут попоем киртан, обойдем еще... Нет, обходить нельзя, потому что алтарь закрыт. С закрытым алтарем обходить нельзя божества. Поэтому давайте подойдем к стене, попросим Бхактисиддханту Сарасвати, чтобы он пролил милость. Попоем киртан немножко тут, пару минут. И пойдем дальше.